Нелли Олсен. Когда вечером они возвратились домой, Джек поджидал их у брода. За ужином они рассказали папе с мамой обо всем, что было в школе. Узнав, что учительница одолжила им свою грифельную доску, папа покачал головой: они никому не должны быть обязаны. На следующее утро он вынул все свои деньги из футляра для скрипки и пересчитал их. Он дал Мэри круглую серебряную монетку и сказал, чтобы они купили доску. — В ручье полно рыбы, — сказал он, — так что до жатвы мы продержимся. — И совсем скоро у нас будет картошка, — сказала мама. Она завязала монету в носовой платок и приколола его булавкой внутри Мэриного кармана. Всю дорогу, до самого города, Мэри зажимала этот карман рукой. Придя в город, они пересекли пыльную главную улицу и поднялись по ступенькам лавки мистера Олсона. Папа велел им купить грифельную доску в этой лавке. Внутри они увидели длинный прилавок. Вся стена за ним была увешана полками, где стояли жестяные кастрюли и чугунные горшки. Лампы и фонари, лежали рулоны цветной материи. У другой стены стояли плуги, бочонки с гвоздями, мотки проволоки, а над ними висели пилы, молотки, топоры и ножи. На прилавке лежала большая круглая головка желтого сыра, на полу стоял бочонок с черной патокой и целая бочка солений. Еще там был ящик с печеньем и две высокие деревянные бодьи, полные леденцов. Такие леденцы они получили на Рождество, а здесь их было целых две больших бодьи. Вдруг задняя дверь лавки распахнулась, и в лавку ворвались Нелли Олсен и ее маленький брат Вилли. Увидев Мэри и Лору, Нелли сморщила нос, а Вилли принялся их дразнить. — Бекасы! Длинноногие бекасы! — Сейчас же замолчи, Вилли, — сказал мистер Олсен. Но Вилли не желал молчать. Он все время повторял. — Бекасы! Бекасы! Нелли пронеслась мимо Лоры и Мэри и запустила обе руки в бодю с леденцами. Вилли залез в другую бодю. Захватив полные горсти леденцов, они стали запихивать их себе в рот. Они стояли против Мэри и Лоры и, глядя прямо на них, набивали себе рты леденцами, а им не предложили ни одного. — Нелли, а ну убирайтесь отсюда вместе с Вилли, — сказал мистер Олсен. Но они продолжали, глядя на Мэри и Лору, набивать себе рты леденцами. В конце концов мистер Олсен перестал обращать на них внимание. Мэри подала ему монету, а он дал ей грифельную доску. Потом он сказал: — Вам еще понадобится грифельный карандаш. Вот, хотите, один пенни? — У них нету пенни, — сказала Нелли. — Тогда возьмите карандаш и скажите папе, пускай отдаст мне пенни, когда следующий раз будет в городе, — сказал мистер Олсен. — Нет, сэр, спасибо, — сказала Мэри. Она повернулась, а за нею Лора, и обе вышли из лавки. У двери Лора оглянулась. Нелли показал ей вслед язык. Язык у Нелли был весь в красных и зеленых полосах от леденцов. — Ну и ну, — сказала Мэри, — я бы не могла быть такой подлой, как эта Нелли Олсен. — А я могла бы, — подумала про себя Лора, — я бы поступила с ней еще хуже, чем она с нами, если б только папа с мамой разрешили. Они полюбовались на гладкую светло-серую поверхность грифельной доски, на ее деревянную рамку с искусно сделанными уголками. Доска была очень красивая. Однако им нужен был грифельный карандаш. Папа и так уже потратил на эту доску слишком много денег, и им ужасно не хотелось просить у него еще пенни. Они думали об этом, пока шли до школы, и вдруг Лора вспомнила об их рождественских пенни. У них ведь еще были те два пенни, которые они нашли в своих чулках на Рождество, когда жили на индейской территории. Один пенни был у Мэри и один Лоры, а им нужен был на двоих всего один карандаш, поэтому они решили, что истратят на него Мэрин пенни, а после этого половина Лориного пенни будет принадлежать Мэри. Они купили карандаш на следующее утро, но только не у мистера Олсона, а у мистера Бидла. В тот день они пришли в школу вместе с учительницей, потому что она жила в доме, где была лавка мистера Бидла и почта. Потянулись долгие жаркие недели. Они ходили в школу, и с каждым днем им все больше там нравилось. Они полюбили читать, писать, считать, а по пятницам после обеда соревноваться в правописании. А Лора очень любила перемены. Во время перемены девочки помладше убегали в прерию, где дул ветер и светило солнце, они собирали там цветы и играли. Девочки постарше, и среди них Мэри, не бегали, а, как полагается настоящим леди, сидели на крыльце. А мальчики играли в свои игры по другую сторону школы. Маленькие девочки всегда играли в кольцо вокруг розы, потому что так хотела Нелли Олсен, хотя эта игра давно им надоела. Но однажды, прежде чем Нелли успела раскрыть рот, Лора сказала: «Давайте играть в дядю Джона!» «Давайте, давайте!» — стали говорить девочки и взялись за руки. Тогда Нелли вцепилась Лоре в волосы обеими руками и рванула так, что Лора растянулась на земле. «Нет, нет!» — крикнула Нелли. «Я хочу играть в кольцо вокруг розы!» Лора вскочила и уже занесла руку, чтобы дать Нелли пощечину, но вовремя остановилась. Папа говорил, чтобы она никогда не смела драться. — Идем, Лора, — сказала Кристи, беря ее за руку. Лицо у Лоры горело, она ничего не видела перед собой, но она вместе со всеми стала водить хоровод вокруг Нелли. Нелли встряхнула локонами и оправила юбки, и она настояла на своем. Тут Кристи стала петь, и к ней присоединились все остальные. «За не мог наш дядя Джон, он с постели не встает. Нет, нет, я хочу в кольцо вокруг розы!» — взвизгнула Нелли. «Или я не стану играть!» — она вырвалась из круга. Но никто не пошел за ней. «Ладно, тогда ты, Мот, встань в середину», — сказала Кристи. И они начали снова. «За не мог наш дядя Джон, он с постели не встает. Что же мы ему пошлем? Плюшку, клетку и пирог. А на чем? На подносе золотом, кто поднос ему снесет?» Тут все девочки крикнули: «Лора Инклс!» Лора выступила на середину, и все пошли хороводом вокруг нее. Они играли в дядю Джона, пока учительница не зазвонила в колокольчик. Нелли сидела в школе и плакала. Она сказала, что никогда больше не станет разговаривать ни с Лорой, ни с Кристи. Но на следующей неделе она пригласила всех девочек к себе в гости в субботу после обеда. Особенно она приглашала Кристи и Лору.